Глава 36. Поймать конец нити. Повествование от лица Егора. «Моя куколка!» — мама не спускает с рук Алису. «Пойдем, я тебя покормлю!» «Елена Валентиновна!» — оживает Дина. «Алиса сыта!» Алиса заинтересованно грызет мамины янтарные бусы. «Если сыта, откажется!» «Ей еще не все можно!» «А то я Дина дитё не растила! Супчик куриный покушаем, да, моя девочка?» — начинает сюсюкать мама. И мне так смешно видеть ее такой противоречивой, рычащей на нас и умиляющейся Алисой. Я прячу улыбку, а Дина терпеливо вздыхает, чуть заметно закатывая глаза. «Ну ладно тебе, потерпи немножко», — шепчу ей. Когда мама выходит, между нами повисает немного неловкая тишина. Дина встает с кресла, уходит к окну, смотрит на дом напротив. Я помню, как мы стояли с ней на этом же самом месте вдвоем. И я обнимал ее сзади и рассказывал про Пашку, показывая на балкон соседнего дома. Дина обнимает себя руками крест-накрест. Отходит от окна. Ее взгляд плывет по комнате. Тревожно вздрагивает, концентрируясь на нише в стенке над баром. «Что это?» Подрываясь, чувствую что-то неладное. «Что?» Дина нервно сдвигает вазу, которую мы с ней вместе дарили маме, пытаясь что-то достать из глубины ниши. Ваза летит на пол. Я не успеваю подхватить ее. Вдрызг! «Ой!» Распахивает она глаза, испуганно бросая взгляд на дверь. Заторможенно смотрим на осколки. «Ну что смотрите?» Взглядывает мама с Алисой на руках, критически поглядывая на разбитую вазу. «Собирайте!» Приношу мусорный пакет, и мы, присев, аккуратно собираем хрустальные осколки. Аккуратно, острое, не порежься. И сам тут же рассекая палец очередным. «Твою мать!» Пытаюсь выдавить из раны тонкий осколок хрусталя. «Застрял!» «Дай сюда!» Хмуро притягивает мою руку Дина. Внимательно всматривается в ранку. И я перестаю чувствовать боль от раны под ударной дозой эндорфинов, которая вдруг обрушивается на меня из-за этого долгожданного внимания от нее, всматриваясь в ее черты, пока она колдует над ранкой. Мы очень близко. Подцепляет ноготками острый кусочек и вытягивает. «Все. Спасибо». Удерживаю ее руку. Шлепает меня раздраженно по руке. «Откуда здесь фотография Алисы? Объясни мне!» — шипит она. «О, блядь!» — закрывая глаза. Как я мог забыть об этом? «Откуда?» «Я не могу сказать, Дин, прости». «Не умею я сдавать людей, особенно тех, которые помогали мне. Пашка в этой ситуации пытался помочь. Мне кажется, тогда еще пытался». Поднимает, достает рамочку, всматривается. «Паша?» «Да?» «Вы осколки собрали?» Претензионно из кухни. Дина молча психует, присаживаясь опять рядом. «Стой!» Ловлю ее пальчики. «Я сам!» Встряхивает мои руки. Я вижу, как дрожат ее пальцы, но она упрямо собирает осколки. «Ай!» «Ну вот». Перехватываю ее руку, крепко удерживая. Она нерешительно тянет назад. «Да стой!» Обхватываю подушечку пальца губами, провожу языком, чтобы нащупать, есть ли стекло. «Арс!» Смотрит на меня. «Что ты делаешь, Арс?» Выпускаю изо рта ее пальчик. «То же самое, что и ты?» Прищуриваюсь я. «Да я всего лишь...» «Я всего лишь...» Молча продолжаем собирать осколки. «Скажи маме, что я куплю ей новую». Мама тяжелый человек, и объясняться с ней всегда напрягало Дину. Это я разбил. Включаю на минуту пылесос, чтобы собрать с ковра то, что не смогли руки. Иду выкинуть пакет с осколками в мусорное ведро. «И кто из вас такой криворукий?» «Я». Алиса довольно возится в супе руками. Думаю, мое ухо в детстве было бы откручено за такое, но мама умиротворенно наблюдает за ее исследованиями, промокая салфеточкой пухленькие губки. «Руки, что ли, трясутся у тебя?» «Я не бухаю и не прикасаюсь к наркотикам. В следующий раз, если есть какие-то сомнения, спрашивай меня». «Обижается еще», — цокает недовольно мама. Беру бактерицидный пластырь, возвращаюсь к Дине. «Давай свой пальчик». Забирает у меня из рук, недовольно хмурясь, и наклеивает сама. Включаю телек, листаю каналы. На музыкальном «Чичерина». Дина иногда поет эту песню в программе. Останавливаю. Сажусь на соседнее с ней кресло. Наши предплечья в 5 сантиметрах друг от друга. И я затираю рукава свитшота выше локтей, чтобы чувствовать ее. Поворачиваюсь. Блестящие губы вздрагивают, словно она хотела что-то сказать и передумала. И я тоже открываю рот, чтобы начать разговор, и... закрываю его, расстроенно вдыхая. Мы встречаемся взглядами. За эту пару часов я так устал уже держать маску, что она неожиданно стекает. «Мне так плохо, родная, почувствуй». На Дининых щеках расцветает румянец. Она растерянно отводит взгляд. Мама возвращается с уснувшей Алисой на руках. «Нам, наверное, пора», — встает Дина. Пора, езжайте. Безапелляционный, не отводя взгляд от спящего личика внутри. А мы немножечко отдохнем. Арс. Беззвучно, но требовательно прищуривается Дина, кивая в спину удаляющейся в спальню мамы. Пожимая плечами. Пойдем лучше чая попьем. Лучше чего? Лучше того, что ты сейчас увезешь Алису и уедешь сама. Пойдем, пойдем. Тяну ее за руку. Она резко выдергивает. Я что, прокаженный, Дин? Зачем ты дергаешься? Ее плечи опускаются, и неожиданно она прячет в ладонях лицо, присаживаясь перед ней. «Диночка!» «Я не знаю, что сказать, и говорю то, что чувствую всегда. Прости». «Хватит, Арс, пожалуйста, не надо больше». «Чего не надо?» «Прощения просить». «Но ты ведь не прощаешь?» Закрывая глаза от вспыхнувшей боли. «Я тебя прощаю». Вдруг неожиданно сжимает она мои кисти, лежащие на подлокотниках кресла, и тут же отпускает, на ее глаза наворачиваются слезы. «Хватит этого всего. Но ты не трогай меня, пожалуйста». Жалобно смотрит она на меня. «У меня уже другая жизнь. Я выбрала другого мужчину». «Ты прощаешь?» «Арс, услышь, пожалуйста, весь месседж, а не только то, что тебе хочется». «А что там еще было?» Шепчу я, теряя голос. «Да боже мой!» Сбегает она с кресла. И я как привязанный иду за ней, пытаясь поймать ее взгляд. «Дин?» «Арс, мы с Алисой уедем с Павлом». Отступает она от меня на шаг. «Через пару недель». «Что?» «Павел сделал мне предложение. Я хочу согласиться. Я очень устала жить так, как живу. Я хочу, чтобы рядом со мной был надежный, верный мужчина». Закрывая глаза, стекая по стене вниз. В ушах звенит. «Ты хочешь увести мою дочь?» Поднимаю я на нее взгляд. «Мы приедем через год на месяц». Сглатывает она тяжело. «Ты сам уезжал надолго. И, по-моему, это справедливо». «Дин, я не по своей воле». «А по чьей?» «Я не знаю. Твоей?» «Арс, ты опять чем-то убитый?» Гневно взглядывает она в мои немигающие глаза. «Да. Тобой». Я зависаю в прострации, не понимая, что делать дальше. Дина уходит в спальню, выносит на руках спящую Алису, каким-то чудом отвоевав ее у мамы. «Вызови нам такси, пожалуйста». «Я отвезу». «Нет». У меня нет силы запала спорить, и я просто обуваюсь и забираю практически силой Алису из рук Дины. Спускаюсь вниз, укладываю малышку в кресло. Не просыпается, крепко спит. Наверное, много новых впечатлений. Дина выходит из подъезда. Протягиваю ей сигареты. Вытаскивает одну, и мы молча курим. «Ты знаешь, я часто думаю...» «За что?» «Я никогда не предавал своих друзей, не изменял тебе, не делал подлостей». Я очень хотел, чтобы родилась Алиса. У меня ни разу не возникло даже сомнения на эту тему. Я хотел только тебя и сразу сделал тебе предложение. Я тебя обожал. Я вкалывал, как папа Карло, чтобы у нашей семьи было все. А за что, Дин, вот это все? Почему я вдруг оказался ненадежным? Арс. Нет, ты меня выслушай. Вот скажи мне, родная. Сейчас, когда мы можем с тобой разговаривать, я хочу несколько ответов. Ты действительно думаешь, что когда ты была беременна, я тебе изменял? Правду скажи. Да. Думаю, да. То есть я тебе изменял. Приходил домой испачканный какими-то грязными шлюхами. Влазил без презерватива в тебя, ставил под угрозу Алису, твою беременность, здоровье. Так было? Да ты вспомни, как я носился с вами. Наркоманам плевать на такого рода ответственность. Я конченый нарк, что ли? Сколько раз ты видела меня под кайфом? Да, могу по пальцам рук посчитать, сколько раз. Я не был тогда наркоманом. Только попробовал это несколько раз. Потом, да, не отрицаю. Подсел на страстниках, когда ты отказалась от меня. Но больше я никогда не прикоснусь к наркотикам. Клянусь. Арс, я не вижу смысла это обсуждать. Я никогда не прикасался к другим женщинам. Я отказывался сразу от всех видов кайфа, которые подразумевали инъекции или какую-то вероятность заражения, потому что... Мне это неинтересно, Арс. Психует она. «Я не хочу это вспоминать. Хочу, чтобы этот кусок моей жизни стерся. Забыть это. Я тебя не хочу!» «Не хочешь ты Пашку, Дина. И не кончаешь с ним. Это я знаю не от тебя и не от него. И все пытаюсь понять, каким образом эта информация попала к третьим лицам. Лицам очень сомнительным». Дина хмурится и отводит взгляд. «Зачем ты все это говоришь?» «Я понимаю, что тема личная и не самая приятная для тебя. Что-то происходит вокруг нас, Дина. Происходит достаточно давно, а я не могу поймать концы этой веревки, чтобы размотать клубок. Подумай на досуге со мной. Помоги мне». Ты сошел с ума? Не буду отрицать. Ты пытаешься перекинуть свою вину на какие-то обстоятельства и других людей? Ищешь вселенский заговор против себя? Так бывает при психозах, я читала. Думаю, это у тебя на фоне отказа от наркотиков. Свою вину я прилежно отрабатываю, родная, в стократном размере. Я ведь знаю ее границы. А остальное... Чем дальше пытаюсь распутать это все, тем больше прихожу к мнению, что ко всему произошедшему имеет какое-то отношение Костя. Костя? Он тогда в меня вкачивал этот долбанный пазон. Тогда я, дурак, не анализировал, а сейчас понимаю, какой идиот будет тратить десятки штук на кокс, если не употребляет его сам. Странно, да? Костя? Округляет она глаза. Он был моим дилером. Вернее сказать, спонсором. Он угощал. Я даже вспомнить не успевал про белый, как он тут же материализовывался на нашем столе. Что? То. И сейчас он тоже что-то мутит против меня. Я могу снести ему башню, но хочу понять. Ничего не хочешь мне подсказать? Арс, без криминала. У тебя ребенок в конце концов. Я не хочу, чтобы у Алисы был отец зэк. Нарик лучше, усмехаюсь я. Обе версии полный отстой. За это прости. За это не прощу, Арс. За блядство твое, пожалуйста. И пошел к черту из моей жизни. Но если претендуешь на общение с Алисой, поработай над своей социальной ответственностью. Отвези меня домой.